Глава 15. Поселок я покинул рано утром. Из дома мы с семейством Ситниковых вышли все вместе. Павел с Кларой отправились на работу, потащив с собой Марту, чтобы по пути закинуть ребенка в детский сад. А я на полпути свернул в сторону остановки. «Чтобы на Новый год приехал», — напутствовала меня Клара после поцелуя в щечку. В город я добрался чуть позже 10 утра. И сразу же отправился в ателье, надеясь услышать от Вениамина Анисимовича что-нибудь обнадеживающее насчет маклера. «Альберт», — обрадовался портной моему приходу, сразу же проводив служебное помещение. «Хорошо, что вы подошли. У меня уже почти все готово, последняя примерка, и думаю, дня через 2 костюмы можно будет забрать». «Это радует». Я действительно был приятно удивлен скорости пошива. Примерив с помощью мастера уже почти готовые костюмы и рубашки, я не нашел к чему придраться. «Отлично!» Мастер от моей похвалы смущенно зарделся. «Вениамин Анисимович», — приступил я к основному делу после того, как переоделся в свою одежду. «Вы что-нибудь узнали насчет маклера?» «Человек согласен встретиться и обсудить вашу проблему», — осторожно ответил портной и, понизив голос, шепнул. «Минутку». Он вышел за дверь и спустя минуту появился уже с телефоном из приемной. Поставил его на стол, стоявший возле двери. Тянуть дальше не хватило провода. «Эдмунд?» — сказал он в трубку через какое-то время. «Это Савчук. Мы на днях с тобой и моего хорошего знакомого обсуждали». «Да-да, хорошо. Отлично. Конечно, увидимся». Вениамин Анисимович положил трубку на аппарат и повернулся ко мне. «Сегодня вечером, в 8 часов, вас будут ждать в сквере напротив ЦУМа. Не опаздывайте, пожалуйста. На Эдмунде будет надета белая шляпа. Скажите ему, что из ателье, только прошу вас, без имен. Он ответит: мне там отлично пошили брюки. После чего вы должны сказать: а я жду костюм. Запомнили?» «Запомнил», — кивнул я, ощущая себя секретным агентом. «Прямо какая-то тайная операция намечается, а не встреча клиента с риэлтором». Из ателье я помчался в общежитие упрашивать бабу Маню не выставлять меня на улицу хотя бы еще одну ночь. Но этого не понадобилось. В нашей с Грегом комнате, страдая похмельем, сидел Леха. Он вяло помешивал чай в стакане, смотря красными глазами на открывшуюся дверь. «Здорово. Ты чего тут?» — поинтересовался я, закидывая рюкзак с вещами на кровать. «Меня выселили, а комнату закрыли на ремонт», — пожаловался он мне. «А сосед твой куда делся?» Я раскрыл шкаф и стал размышлять. «Брать ли что-то с собой из вещей Альберта?» «Домой уехал», — вздохнул Леха, перестав бренчать ложкой в стакане. «А ты чего тут сидишь?» Придя к выводу, что своими обойдусь, я захлопнул дверцы. «Завтра поеду», — кивнул своим мыслям Леха и, не вынимая ложки, отхлебнул чай из стакана. «А Грег где?» «Так уехал». «Вот тебе и раз». Даже не попрощались. «А ты документы в отдел кадров уже отдал?» — спросил меня Леха, отвлекая от мыслей о бывшем соседе. «Нет еще. Сейчас поеду». Съездить действительно было необходимо, а до 8 вечера я сегодня свободен. «Слушай, а давай в общагу вместе съездим и комнату застолбим», — предложил он мне, оживая на глазах. «Какая общага? Я же сказал, что не буду там жить», — раздраженно ответил я. «А прописка?» «Чего прописка?» — не понял я. «Тебя пропишут там, где ты будешь жить?» — не унимался он. «Ты вообще где жить-то будешь?» «Да не знаю я еще. А вот насчет прописки сильно сомневаюсь». Я задумался. От размышлений меня оторвал Леха. «Так чего ты тогда тупишь? Давай в общагу вместе заселимся, прописку получишь и живи потом где хочешь, а я один в комнате останусь. «Без соседа», — предложил он выгодный для обоих вариант. «Уговорил». «Поехали», — решился я. До ведомственной общаги мы, загруженные вещами, добрались на автобусе. Ехать пришлось на край города, отчего мне совсем перехотелось здесь жить. Добираться отсюда до работы придется больше часа. Лехе, правда, было ближе. Общага находилась в том же районе, где ему предстояло служить. Комендант общежития, отставной служака, заселил нас на второй этаж в двухместную комнату. Такую же обшарпанную, как и в университете. Те же самые скрипучие кровати и переломанная предыдущими жильцами деревянная мебель. Еще и с видом из окна на мусорные баки. «Борис Петрович, а другой комнаты у вас нет? А то я аллергик. Запах мусора меня убьет. Вам же не нужен труп в общежитии?» Развернувшись от окна к коменданту, поинтересовался я. «Какой труп? Кто? Ты?» Поначалу растерялся он, но быстро смог взять себя в руки. «Других свободных комнат нет», — категорично заявил он. Вот только выражение его лица указывало на наличие вариантов. «Борис Петрович, ну разве можно так сразу рубить с плеча?» — изобразил я самую располагающую из своих улыбок. «А если подумать? Проверить записи? Пошуршать?» На последнем слове раздался хруст червонца, и из моего кармана показался его уголок. «Подумаем», — покладисто согласился он и поманил меня в коридор, куда мы и вышли, оставив в комнате озадаченного Жаркова. «Но пока не до проверки», — добавил комендант, прикрыв за собой дверь и убедившись, что рядом никого нет. Я понятливо показал два червонца. «И на пошуршать», — подстегнул непонятливого меня комендант. «И на пошуршать», — покладисто согласился я, и три червонца перекочевали в карман предприимчивого Бориса Петровича. «Лёха, выходи! Нам дают номер с видом на море», — заглянул я в комнату. «Чего?» — удивленно отозвался тот, уже начав обживаться в комнате. «Не тупи», — вернул ему любезность я. «Двигай давай». На этот раз мы поднялись на третий этаж. Обстановка этой комнаты не особо отличалась от предыдущей, но вот вид из окна был на цветочные клумбы и уходящую в небольшую рощу тропинку. «То, что нужно для моей аллергии», — благосклонно кивнул я Борису Петровичу. «Если угораздит здесь ночевать, хоть мусорку нюхать не придется». В ответ комендант выдал нам два ключа и строго предупредил о карах за несоблюдение порядка на веренной ему территории. «Ладно, все, я по делам, вещи завтра заберу», — предупредил я Леху и поехал в райотдел. Как я и предполагал, добирался я до места больше часа. Окинув взглядом непрезентабельное трехэтажное здание, я посмотрел на часы. Времени было 5 часов вечера. Почти впритык. В дежурке подсказали, что отдел кадров располагается на 2-м этаже. Туда я и поспешил, надеясь успеть закончить дела до конца рабочего дня. В кабинете с нужной табличкой меня встретили 2 женщины в гражданской одежде. Одна помоложе и поинтереснее, вторая постарше, но лучше одета. Из их кабинета вела еще одна дверь, куда меня и направили. Я поздоровался с делающей вид, что в упор меня не видит, возрастной дамой с объемной и сильно залакированной прической. Она тоже была в гражданском платье, и ее высокая грудь 5-го размера, не меньше. Так и приковывала к себе взгляды. «По какому вопросу и почему сразу ко мне прошли?» Дама все же подняла на меня недовольный взгляд. «ЧПРА Альберт Анатольевич», — представился я и положил перед ней направление. «ЧПРА?» Кажется, дама проявила ко мне интерес. Она взяла в руки направление, повертела его. «Насчет тебя дано особое распоряжение». Наконец-то соизволила она прервать затянувшуюся паузу. Меня эта фраза насторожила. Женщина залезла в ящик стола, порылась там, шебурша бумагами. Вот она. С этими словами она положила на стол белую картонную папку с надписью «Дело номер». Открыв ее, она взяла пару бумажек и передала их мне. «Это направление на медкомиссию и собеседование. Медкомиссию пройдешь в ведомственной поликлинике. Там тебя уже ждут, так что быстро управишься. А собеседование будет в этот четверг в управлении. Смотри, не опаздывай», — строго предупредила она меня. «Постараюсь», — уверил ее я. «Все, иди», — указала она мне нетерпеливым кивком головы на дверь. «До свидания», — попрощался я с ней более вежливо. Для женщин, что занимали общий кабинет, я еще и улыбки не пожалел. «А ничего, симпатичный». «А, миленький», — услышал я в спину их голоса, когда закрывал дверь. Оставшееся время до встречи с нужным мне человеком я потратил на неспешную прогулку и ужин в попавшейся на пути к ЦУМу столовой. На территорию сквера я зашел без 8:05. Белая шляпа оказалась только на одном человеке. Полноватом мужчине лет 35, одетом в довольно приличный летний костюм светлого кофейного оттенка. На ногах туфли из тонкой кожи с декоративными отверстиями. «Я из ателье», — обозначил я свое присутствие. «Мне там отлично пошили брюки», — отозвался импозантный, пока еще незнакомец. «А я жду костюм», — завершил и я этот шпионский бред. И только после того, как мы обменялись кодовыми фразами, маклер приступил к делу. «Что вас конкретно интересует?» — поинтересовался он, осмотревшись по сторонам и не заметив никого поблизости. «Хочу снять квартиру», — ответил я. «Однокомнатную или двухкомнатную, желательно в индустриальном районе». «Удобства», — уточнил он. «Должны быть в квартире», — отрезал я, дав понять, что другие варианты неприемлемы. «Как у вас с деньгами?» — спросил он. «Платежеспособен», — коротко ответил я. Маклер улыбнулся уголками губ. «Конкретно сейчас могу предложить два варианта. Один из которых находится в указанном вами районе, второй практически в центре города», — многообещающе начал маклер. «Поедем смотреть?» «А чего откладывать? Мне жить негде». Маклер вновь изобразил улыбку. «Прошу за мной», — коротко сказал он и пошел в сторону дороги. Мы сели в белую шестерку. Точно такую же, что неделю назад сбила Альберта. «Начнем с центра», — уточнил у меня мужчина, когда мы расположились в автомобиле. «Давайте», — согласился я. «Сейчас мы находились как раз в центре города». «Эдмунд», — протянул он мне руку. «Альберт», — представился я, пожимая руку маклера. Всего через пару кварталов мы остановились у пятиэтажного дома, фасад которого украшали ордеры и барельефы с советской символикой. «Сталинка», — пояснил маклер. Мы поднялись по широкой лестнице на последний этаж и оказались в двухкомнатной квартире с узкой кухней и большими комнатами. Интерьер с претензией на роскошь. Вот только меня все эти позолоченные элементы и массивная мебель не впечатлили. Меня интересовали более практичные вещи. На кухне оказалась газовая плита со встроенной духовкой. В санузле полноценная ванна и унитаз, а не дыра в полу. Мне этого уже было достаточно. Всего неделя в Советском Союзе, и я уже в бытовом плане совершенно непривередлив. «Сколько?» — спросил я. 50 рублей в месяц». «Понятно. Едем смотреть вторую», — предложил я. «Мне импонирует ваша лаконичность», — рассмеялся Эдмунд отрывистым смехом. Второй дом оказался хрущевкой. Квартира здесь находилась на третьем этаже и тоже была двухкомнатной. Крохотная кухня, опять же с газовой плитой, меньшего размера санузел и комнаты, причем они были смежными. Обстановка оказалась более чем скромной. Мебель была хоть и целая, но явно не новая. 25 рублей, упреждая мой вопрос, произнес маклер. Понятно. Это решил я. Хороший выбор, похвалил меня Эдмунд. Я бы тоже ее выбрал. Не так привлекает внимание. Он загадочно улыбнулся. «А я могу здесь мебель сменить?» — спросил я то, что меня сейчас волновало, проигнорировав его намеки. «Все-таки кое-что от привередливости со мной осталось». «Можете, но на равнозначную или более дорогую», — не стал вредничать маклер, сразу же дав добро на смену обстановки. «Но эту не выбрасывайте, мне позвоните, я приеду и заберу». Он протянул мне блокнотный лист с номером телефона. «Договорились. Я тоже не из вредных». «Если хотите, можете и новые обои поклеить», — предложил мне Эдмунд. «Старые тоже вам вернуть?» — уточнил я. Эдмунд вновь рассмеялся своим отрывистым смехом. «Ключи сразу заберете?» — спросил он, делая намек на оплату. «Да, сразу. Сколько с меня?» «С вами приятно было иметь дело», — приподняв шляпу, сообщил мне Эдмунд после того, как мы рассчитались. «Звоните, если что». «Обязательно», — заверил его я, и мы распрощались. Отступление. Начальник следственного отдела возвращался с совещания в свой кабинет. Он был хмур. Не реагировал на приветствия встречных в коридоре коллег, и то и дело ускорял шаг, чтобы быстрее оказаться в конечной точке маршрута. Головачев жутко хотел курить. Почти час начальник УВД, полковник Мохов, не выбирая выражений, требовал от него и начальника уголовного розыска майора Лусенко усилить работу по раскрытию преступлений. Лусенко, как всегда, крутился как уж на сковородке и жестикулировал руками, как мельница крыльями, выгораживая своих оперов, то есть уже инспекторов. Но так называть своих подчиненных Лусенко категорически отказывался. «Почему нет взаимодействия со следственным отделом?» — напирал на него Мохов, игнорируя его изворотливость и желание свалить все на кого угодно, лишь бы отвести от себя начальственный гнев. «Да с кем там взаимодействовать? С этим Кривощековым, что ли?» Не менее эмоционально отвечал Лусенко. Он вместе со стулом развернулся к Головачеву и, ухмыляясь тому в лицо, заявил. «Так вы, Илья Юрьевич, расписание повесьте. В какие часы он у вас бывает трезв? А то мои опера как не зайдут, он все на раскладушке дрыхнет». Руки Лусенко при этом изобразили несколько незамысловатых фигур, а в конце монолога начальник УГРО всхрапнул. «На неочевидных у нас не только Кривощеков. Еще два следователя есть, а их поручения вы не выполняете!» — взорвался Головачев. Крыть карту Кривощекова было нечем. Оставалось только кивать в ответ на критику подобных кадров УГРО. «И поручения других следователей, что на раскрытых сидят ваши сотрудники, тоже не спешат выполнять. Одни лишь отписки строчить умеют». «Илья Юрьевич», — притормозил Головачева Мохов, пару раз хлопнув ладонью по столешнице, — «мы сейчас не раскрытые преступления обсуждаем». «Вот именно», — поддержал начальство Лусенко и не упустил случая поглумиться. «Без нас у вас бы вообще раскрытых дел не было! С такими-то кадрами!» И он вновь всхрапнул. «В общем так, товарищи!» Мохов повысил голос, заглушая разошедшегося начальника УГРО. «Не знаю, как вы это сделаете, и сразу предупреждаю, отговорки я слышать не желаю. Но чтобы к концу года показатели раскрываемости взлетели вверх, я больше не собираюсь краснеть в управлении. За прошлый год у нас самые низкие показатели в городе. За первое полугодие этого, скорее всего, будет так же». Головачев с Лусенко уставились в стол, наливаясь кровью, так как дальше пошла ненормативная лексика, и сравнение с представителями животного мира. «Илья Юрьевич», выпустив пар, уже более спокойным голосом обратился к подчиненному Мохов. «Шафиров вам нового сотрудника отправляет, выпускника нашего университета. Документы по нему уже в работе. Я дал команду ускорить все проверки». «Одного?» — уточнил Головачев. «Одного», — подтвердил Мохов, разведя руками. «В управлении вчера у Шафирова сидели. Так сильно ругается наш непотопляемый». Вспомнив совещание у начальника отдела кадров, Мохов поморщился. «Просил семерых, а получил лишь четверых. Так мне, Илья Юрьевич, с боем пришлось у коллег вырывать для вас сотрудника. Цените». «Спасибо, Андрей Игнатьевич». «Ладно, товарищи, можете быть свободны». «И повышайте раскрываемость, повышайте!» «Илья Юрьевич, ты чего, обиделся, что ли?» — оживился Лусенко, когда они вышли из кабинета начальника милиции. «Да ты чего? Отбрехались и пошли дальше работать. На жизнь надо смотреть проще». Он заржал, игнорируя хмурый вид коллеги, и повернулся в сторону кабинета Фугро. Наконец, последний поворот. И Головачев на месте. Не обращая внимания на секретаря, что вскочила с места при его приближении с кипой бумаг на подпись, подполковник зашел в свой кабинет и грохнул дверью. Секретарь поняла, что начальство не в духе, и не стоит его беспокоить минуты три, в крайнем случае 5. Так-то Капитолина Ивановна числилась в учетной группе и даже имела звание, но все и всегда ее величали секретарем. Она не обижалась. Усевшись в удобное кресло, Головачев прикурил сигарету, подвинул к себе пепельницу и прикрыл глаза, сбрасывая напряжение. Через пару минут он услышал, как скрипнула отворяющаяся дверь. Затем совсем рядом зашелестели бумаги, которые Капитолина положила на его стол. «Зама впускать?» — тихо спросила она. Он лишь кивнул. В кабинет шумно зашли его заместители, переругиваясь на ходу. Головачев открыл глаза и прикурил новую сигарету. Руслан Тахирович Курбанов, его первый заместитель, курировал работу следователей, расследующих очевидные преступления. Коренастый, смуглый мужчина, приближающийся к 40-летнему юбилею. Он, как всегда, обогнал Левашова и занял место по правую руку от начальства. Дмитрий Олегович Левашов, второй зам, курировал работу следователей, расследующих неочевидные преступления. Такой же коренастый, но на контрасте светлокожий и светловолосый. В этом году получил звание майора, чем подстегнул Курбанова искать пути получения подполковника досрочно. Соревновательный дух в первом заме был силен, как ни в ком другом. Левашов обошел стол, приставленный к начальственному, и уселся напротив Курбанова. «Дмитрий Олегович», сразу же, пока подчиненные не увели разговоры в дебри проблем следственного отдела, обратился ко второму заму Головачев. «В отдел нового следователя направили, выпускника нашего местного университета. Я решил его вам отдать». «Почему Левашову?» — тут же вскинулся Курбанов. «У меня тоже следователей не комплект». «Знаю, Руслан Тахирович». Стряхнув пепел в пепельницу, Головачев перевел взгляд на первого зама. «Вот только Мохов поставил задачу повысить раскрываемость. А это в компетенции Левашова». «Руслан, ты не наглей!» — оживился Левашов. «У тебя 8 следователей, а у меня всего 3. А тебе не нужно больше, все равно ни черта не раскрываете». Огрызнулся Курбанов и выплюнул обидное для Левашова слово. «Не раскрытчики». «Если, значит, мы ни черта не работаем, то тогда что вы в суд направляете?» Левашов разозлился, раз начал вставлять в речь свое козырное слово-паразит. «Ты, Руслан, и то, что у тебя есть, в суд вовремя направить не можешь. Твои постоянно сроки продлевают». Головачев решил осадить взорвавшегося подчиненного. Так-то Курбанов не грешил против истины. Ему тоже не хватало сотрудников. Но вводное начальство и то, что нераскрытчиков было всего 5, включая Левашова и помощника следователя, решили дело. То есть фактически полноценных следователей Всего трое, и Кривощёков тоже входил в их число. Как ни странно, но работал он нормально, ни разу не пропустил дежурство. В делах завала было не больше, чем у других, да и в первую половину дня его вполне можно было застать трезвым, чтобы там не утверждал Лусенко. На раскладушке он оказывался ближе к вечеру, да и то в дни, когда не дежурил. Головачев взглянул на Курбанова. Тот обиженно насупился, но не перестал метать в Левашова злобные взгляды. «Новый сотрудник, значит?» — вновь оживился Левашов. «И когда его ждать?» «Мохов обещал содействие в ускорении оформления документов», — обнадежил подчиненного Головачев. Левашов на это довольно потер руки, но затем как-то насторожился. «Значит, а куда я его посажу? Может, вы мне отдадите кабинет, где сейчас вещдоки хранятся?» Озадачился он нарисовавшейся проблемой. «А куда вещдоки деть?» Сразу же не согласился Головачев. «Вот видите, Илья Юрьевич, у него даже сотрудника посадить негде. А я ему выделю место в кабинете с опытнейшим следователем», — встрепенулся Курбанов. «Руслан, вопрос уже решен», — нетерпящим возражения тоном отрезал Головачев. «Дима найдет место для нового сотрудника». Пресекая пререкательство, подполковник сменил тему. «А теперь, товарищи, давайте вернемся к делам нашим скорбным».